Глава 13. Колдун ты или не колдун, а на природе спится лучше. Свежий воздух, никакого шума. Хозяйство Чернышов предусмотрительно разместил в 3 километрах от постоялого двора за перелеском. И петухи с коровами орали там в свое удовольствие, сколько хотели, не тревожа постояльцев. Зато каждое утро, а тут уже до рассвета было многолюдно, к столу подавался свежий хлеб, парное молоко, овощи только что с грядки и яичницы из только что снесенных яиц. Органическое питание, цены вполне умеренные. Местный маркетинг только уважение вызывал. Я потянулся, скинул с себя ногу Милы и спустился вниз к завтраку. 7 утра, казалось бы, слишком рано для приема пищи, однако большинство гостей уже давно поели и разъезжались. Для медленной повозки как раз день пути, что до одной столицы, что до другой. И чего Рассошев так неодобрительно отзывался о путешествии на своих 4, непонятно. Дорога была отличной, разбойники наверняка взяли отпуск до середины мая, а впечатление от самого постоялого двора выше всяких похвал. Белоснежное мягкое белье, удобный матрас, комнаты тщательно звукоизолированы, хоть режь кого, никто не услышит. В каждом номере свой санузел с большой медной ванной, горячей водой и наборами лесных настоев. Смело бы поставил гостинице 5 звезд, но вот бассейна и тренажерного зала не наблюдалось. Вместо них были пруд и лес, но как ни крути, упущение хозяев, на котором, впрочем, я не стал заострять внимание. Договорились выехать в 9, так что мои попутчики еще спали и были в своем праве. Только я ранняя пташка, да еще кот, тот уже на рассвете куда-то сбежал. Быстро умяв яичницу с беконом и запив ее стаканом сбитня, вышел на улицу. Лучи весеннего солнца подгоняли последних отъезжающих. Мне показалось, что среди отходящего торгового конвоя я вскользь увидел знакомое лицо, но вот чье никак не мог вспомнить. Может, и припомнил бы, если постараться, но в такое чудесное утро меньше всего меня волновали случайные знакомые. К тому же вереница повозок уже выезжала с огромного, с футбольное поле размерами мощенного плетником двора. Не бежать же за ней? Хотя догнать я бы смог. Неспешная группа повозок развела крейсерскую скорость едва ли больше 20 км в час. Да что там, не будь со мной Шуша, Мила и блохастого монстра, я бы и от Жилина до Смоленска добежал, причем примерно за то же время, что мы доедем. Вот вернусь обратно в свою реальность, все призы на супермарафоне мои. Кота до отъезда так и не нашли, пропал куда-то. Оставил хозяину гостиницы свой адрес в Жилине, рассказал, как меня искать в Смоленске. Толстенький лысеющий дядька обещал, что как только животина появится, он своими руками засунет кота в клетку и отправит по назначению. За что получил лишний золотой, с животными одни расходы и проблемы. Зато остальные попутчики были на месте, никуда от них не деться. Шуш, парень не избалованный, так что свой завтрак он смел 2 раза и добавки попросил. Растет парень, ничего не сделаешь. Подавальщица, та ему подмигивала так усердно, что аж лицо у бедняжки перекосило. А наш Дон Хуан даже бровью не повел. Несчастная любовь направил в нужном направлении. Меньше страстей, меньше разочарований. Мило, та поклевал чуть-чуть. Вообще какая-то сонная, сидела, словно не выспалась. Можно подумать, 5-6 часов спокойного сна человеку не хватит для того, чтобы быть бодрым и веселым. Уже когда садились в повозку, отметил недовольный вид Милы, но спрашивать, что случилось, не стал. Настоящий мужчина сам должен догадаться и справиться, а такой, как я, просто подождать, когда само пройдет. Шуш, обнаружив, что кота нет, с надеждой посмотрел на меня, мол, хозяин, неужели ты понял, что от этих животных одна грязь? Но ничего не сказал, полез на заднее сиденье, зашуршал пакетами, бережно укладывая купленные сыр и колбасу отдельно от горячих караваев хлеба. Повозка тронулась, и мы помчались по тракту, по бокам вяло мелькали деревья. С такой скоростью через 1-1.5 часа мы должны были обогнать последний торговый караван и начать догонять ушедшие раньше. Дорога через лес шла ровная, плавно поднимаясь и спускаясь с очередного невысокого холма. В нашем направлении никто не ехал, и навстречу тоже. Встречные повозки начнут попадаться уже за границей между княжествами. А тут безлюдное место и не селится никто. Как мне хозяин рассказал, неподалеку от границы капища старые. И попадаются измененные, чаще волки, но иногда и медведи. Бывает, что нападают на проезжих путников, если тем вдруг по надобностям придется отойти. Но на проезжающие повозки почти никогда. Так что по пустой дороге мы разогнались до крейсерских 50. Правда, притормаживать тоже пришлось, чуть 3 зайцев не раздавил, а под конец уперся в поваленное дерево. Вот хоть и следят за дорогой, но такое тоже случается. Может, лесник схалтурил, а может, и дикие измененные кабаны подрыли. Вот верю, что от естественных причин этот ствол упал. Мила сидела совершенно спокойно, только руку с самострелом в окно выставила. Ашуш напрягся, но это понятно. Убирать последствия ветра, урагана или кабаньих развлечений придется именно ему. «Давай-давай», — подбодрил я парня, — «тренировки, путь к здоровому образу жизни. И еще закалка. Главное, ничего не бойся. Если тебя начнет медведь грызть, спасем. Или отомстим. Жестоко, так что надолго запомнит». Бормоча о том, что он лично думает о закалке и хозяевах-самодурах, но тихо, так чтобы я не слышал, мой слуга подошел к стволу, не такому уж и большому, может, максимум 20 сантиметров в обхвате, поднатужился, поднял толстый конец и потащил по кругу к противоположному краю дороги. «Погоди, сейчас мы тебе поможем, а то надорвешься с непривычки», — раздался из-за кустов голос, и на дорогу вышел мой старый знакомый, Инвар. Шуж вздрогнул, но дерево не выпустил, да и что толку, если на тебя смотрит дуло ружья? «Веся, держи его на прицеле», — Инвар сделал несколько шагов по направлению к повозке и остановился, чуть склонив голову на бок. Я оглянулся. Дорогу назад мне преграждали еще четверо. Одного из них я помнил, Гири, кажется. Да вот его-то я утром и заметил. А тех, что были с ним, видел точно в первый раз. Мог бы раздавить, но как-то с прошлой жизни не прижилась у меня эта привычка. Так что пришлось выйти из повозки, на свежем воздухе все больше пространства для маневра. «Смотрю, Инвар, ты теперь лихим промышляешь. Отличное занятие, работа на свежем воздухе, новые знакомые, в общем, одобряю. Сколько возьмешь за проезд? Золотой, два?» «Даже не знаю», — помощник Ждана наморщил лоб. «Ты у нас, Марк Львович, персона знатная, говорят, что почти боярин уже, так что как ни крути, меньше сотни никак. А с другой стороны, ну как брать деньги у того, с кем под стрелами стоял? Мы же тогда на поляне на одной стороне были, правда? Вот и получается у нас, что деньгами никак не разойтись». «А брат мой знает, что ты здесь, холоп?» Мила тоже выпрыгнула из повозки, развернулась боком, наставила самострелы на обе группы. «Милая, я не холоп, а свободный человек. И тут сам по себе», — улыбнулся Инвар, — «по велению сердца. Не могу смотреть, как этот недомерок за тобой ухлёстывает. Мы ведь были так счастливы вместе. А ты и стой, Шуш, не двигайся. Веся будет стрелять, если пошевелишься». Шуш все-таки отпустил ствол, со стуком упавший на дорогу, и стоял, опустив руки. С мрачным, очень решительным видом, прям картину с него писать. «Так, друзья мои, давайте-ка переместимся чуть в сторону, а то здесь люди ездят, мало ли, пострадать могут невинные. Да, ваша милость? Уж будь добр, отгони на обочину свою роскошную повозку и спокойно иди за нами. Только без глупостей, пули у нас заговоренные, щиты твои в раз прошибут». Я пожал плечами, под дулами ружей переставил пепелац на обочину, даже чуть в кусты заехал, чтобы тот особо не отсвечивал. Мило порывалось что-то сказать, но я ей сделал знак, мол, не надо. И не оборачиваясь, пошел в показанном Инваром направлении. За мной топал Шуш, громко сопя, ну а за ним все остальные. Полянка оказалась от дороги в 20 шагах буквально, от проезжей части ее скрывали густые заросли орешника, вымахавшего 4 метра в высоту. Утоптанная площадка со следами костра, 30 метров диаметром, была практически пуста, только на бревне сидел еще один мой знакомый. «Да кто тут у нас? Вот в ком актер пропадает, провинциальный». «Боярин Марк Львович Травин, из рода князей Фоминских, владетель домов и земель. Прошу, прошу к нашему шалашу, не побрезгуйте, простите, что руки не подаю, ем». Рок Шипырьев издевательски отсалютовал мне обглоданной куриной ножкой. И моим сопровождающим тоже. Шуш и Мила шли под прицелом ружей. «Еще раз спрашиваю», — отчеканил Белосельская, — «мой брат знает, что вы тут творите?» «Заткнись, твой брат продался княжьим людям, наплевал на наше воинское братство». Инвар неожиданно обернулся, с размаха зарядил Миле в ухо. Ту просто снесло. Шуш дернулся ей на помощь, но двое бросились на него, начали выкручивать руки. Пырьев махнул рукой, ноги парня подкосились, он рухнул на колени и упал ничком на землю. Мила, упав, не растерялась, перекатилась по земле, привстала, вытянула руки и выстрелила. Светящиеся на дневном свету спицы веером вылетели из наручных метателей, раздались вопли. Двое незнакомых бойцов, которые на Шуш напали, катались по траве, пытаясь вытащить из тела стрелы. Один лежал неподвижно, спиц торчал у него из правого глаза. Гиря отделался царапиной, спрятался за дерево, целился в меня. Веся шлепнулся на землю, перевернулся на живот и взял на мушку Милу. А вот Инвар стоял спокойно. Возле него валялось 1,5 десятка стрелок, а новые просто отскакивали от невидимого доспеха. Мила расстреляла обе обоймы и теперь сидела на траве, мрачно глядя на разбойников. «Я же говорил, слабак», — Пырьев поднялся с бревна. «Колдунишка. А еще в родичи набивается, шваль всякая, голь перекатная. Давай, Инвар, кончай его, нечего возиться, да и щит держать затратно». «Погоди», — Инвар пошевелил ногой стрелки, подошел к Миле, злобно глядящей на него с земли. «Ну что, дорогая, выбирай, он или я. Мы ведь можем быть счастливы вдвоем. Ничего, что я простой парень, я знаю нужных людей. С ними и денег можно заработать, и деревеньку какую прикупить. Нам ведь хорошо вместе было, правда? Подадимся в пограничные земли, а там любой, у кого голова на плечах и верные люди за спиной, могут быть хоть баронами. Хочешь стать баронессой?» «Да пошел ты», — Эмил рассказал Инвару, куда тому нужно идти. Тот во время этой тирады довольно улыбался. «Ну что ж, лапушка моя, ты сделала выбор. Сначала мы твоего полюбовничка пришим, а потом с тобой вон ребят развлекутся. И Рокша Милентьевич, вот с него и начнешь, чтобы честь его боярской урону не было». «И смотри, чтоб сделала все как надо». Рокша, не торопясь, подходил ко мне, держа щит. «Такой мне не пробить». А на ладонь его уже искрился оранжевый шар. «Инвар, держи эту сучку, с нее останется какую глупость выкинуть. А вы, ребята, подходите к колдуну, его защиту пробивать и щиты держать мне тяжело, а вот мечами вы его порубите. Не сразу, но пробьете. Да и потом этих, которых наняли, надо будет оттащить подальше, зверье покормим. Измененные они человеченку любят». «Слушай, Пырев, ты чего?» – попытался усовестить я Рокшу. «Мы же пили с тобой вместе, ты меня домой приглашал, говорил, мол, родичи мы кровные. И денег у меня больше, чем у Инвара. Хочешь, 1000 дам? Или 2? Золотом? Мне для родственников ничего не жалко». Рокша аж скривился весь. «Да кто ты такой, чтобы мне деньги предлагать? Родственничек? Отброс, вот ты кто, нищета безродная, приблудный пес. Из-за тебя мне от места отказали, мразь, выгнали в зашей. Сначала мои ребята тебя на полоски нарежут, как щит твой хиленький схлопнется, но потом я за тебя возьмусь, выжгу тебе глаза, кожу сниму живьем, кромсать буду, чтобы в ногах ползал у меня, кровавыми слезами умывался». Ребята, вылезя со своих позиций, подходили ко мне, поигрывая мечами. «Такие хоть полчаса будут рубить, но потом все равно. Щит вещь непостоянная, насколько его хватит?» Я решил не испытывать судьбу, тем более, что Пырев подошел достаточно близко, заградив меня от веси с гири. И движением снизу вверх с полуприседа всадил ему проклятый тятевский клинок прямо под нижнюю челюсть. Рокш только руками взмахнуть успел, щит его заискрился и пропал, тут же пропали щиты у его подручных. Держа колдуна, а точнее его труп, как щит, засадил два заряда в весю с гири, те сразу вышли из игры, с развороченным в кашу лицом особо не посражаешься. Выдернул кинжал и развернулся к Инвару, уже приготовившемуся к прыжку, выпустил 3 заряда. Они стекли по защите, но видно было, что та тускнеет, значит, амулет выдыхается. Инвар отпрыгнул в сторону, выхватил из-за пазухи пистолет, направил на Милу. «Дернешься, порешу», — предупредил он. «Ты меня знаешь, за делом не постою». «А давай», — я улыбнулся, — «тебе-то все равно помирать. Еще 1-2 заряда, и сдохнет твой амулет. В женщину-то попасть, слава и почет тебе, великий герой». Инвар заколебался. Мила крутила головой, глядя то на меня, то на бывшего любовника. «Может, выбирала?» Заталкивал запасные стрелки, по меньшей мере десятка был уже в каждом самостреле. «Ну, чего-то ждала». «Давай, как мужчина с мужчиной», — наконец решился Инвар, сорвал с шеи амулет и отбросил. «На мечах. Или слабо тебе?» «А давай». Я подошел к валяющемуся на земле слабо дергающемуся телу. То ли весь это, то ли гири. Смесь его вместо физиономии не разберешь. Поднял меч, неумел крутанул. Хотя почему не умел? Кое-какие навыки Арраш у меня вбил на пару с рыжей капральшей. Так что посражаемся еще. Инвар заулыбался, довольно легко шагая, приблизился ко мне, держа меч острием вниз. Чуть качнул, приглашая напасть. Ну, я и напал. Ледяная сосулька легко вошла в бронепластины, пробила грудину и вышла из спины воина. Тот упал на колени, изо рта пошла кровавая пена. Только меч, воткнувшись в землю под углом, не давал ему упасть. «Как мужчина!» – прохрипел из последних сил Инвар. И умер. В фильмах герои, расправившись с врагами, бегут скорее обнять любимую, прижать к сердцу и замереть минуты на 3. Или насколько у режиссера терпения хватит. Я хорошо помнил недавнюю сцену с Хилковым и Тятьевым, поэтому первым делом обошел валяющиеся на поляне тела. Из 3 незнакомцев 2 были живы. Крови от спиц натекло немного, но вот внутренние органы были с перфорацией. 2 движения рукой, и на 2 трупа стало больше. Колдун с виду был абсолютно мертв, сердце не билось, ядро не ощущалось, но я на всякий случай через глазницы проткнул ему мозг все тем же проклятым кинжалом, как там Тятьев-старший говорил, для 4-го круга в самый раз. Рокша дернулся и окончательно подох. Сильный тварь. Пытался себя вылечить, но опыт, сын ошибок трудных, и тут пригодился. Веси и гири еще дышали и дергались, но были без сознания. От болевого шока, наверное, кроме искромственных лиц, других повреждений у них не было. Не было и глаз, и частично ушей, так что, я считаю, помог ребятам обрести покой. Еще двое. Наконец, главарь. Инвар был полностью безоговорочно мертв, но на всякий случай я и его добил, тем же ударом кинжала в глаз. Хуже не будет. От соприкосновения проклятого клинка с мозгом голова помощника Ждана раскололась. Серая жирная субстанция выступила над трещинами. Значит, мозги были, когда пакость эту задумал. Сам виноват в том, что вышло. С чужими покончил, занялся своими. Шуш был просто без сознания. Обычное сонное заклинание, которое я развеивать пока не стал. Пусть полежит, отдохнет. Медленно поднялся, не оборачиваясь, сказал. Бесполезно. На моей спине щит, спереди тоже. Да и сила добавил на спицы отслеживающие заклинания. Мне они вреда не принесут. Я его специально просил. Обернулся. Мила все равно держала меня на прицеле. «Но ты можешь попробовать. Вдруг получится». Она вздохнула, опустила самострелы, потом подошла и поцеловала. «Вот кто поймет этих женщин?»